«Гость» на радио ВК. Приветствую всех, кто слушает сейчас радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров, а гость нашей студии, сегодняшний наш гость, Наталья Пантелеева, руководитель и основатель Красноярской школы европейских и восточных языков «Линглич». Приветствую, Наталья. Здравствуйте, Олег. Здравствуй, радио ВК. Всем чудесного дня. Наташа у нас немножко волнуется, я вам должен сказать, друзья мои, для нее это дебют на радио, но я думаю, что это хороший дебют, потому что это дебют на радио ВК. Говорим сегодня, разумеется, о языках, о том, как их нужно знать, как их нужно учить, почему их нужно знать, почему их нужно учить. Вот я бы начать хотел разговор наш с того, что, ну вот когда-то я в свое время учился понемногу с чему-нибудь, и не совсем понимал, допустим, зачем это было нужно. Ну, это было давно, действительно, еще в те старые давние времена, когда, в общем, попасть за границу – это была целая история. Ну, вот теперь люди стали выезжать за границу, но есть такое ощущение, что, ну, несколько слов выучить там, подай спасибо на каком-то языке, на английском, на немецком, на испанском, этого, в принципе, достаточно. А вот сейчас наступает немножко другая эпоха открытости, во-первых, информационной, ну, когда молодые люди там особенно общаются в интернете, пишут, разговаривают в чатах. И плюс ко всему Красноярск становится открытым городом. Вот сюда приезжают иностранцы все больше и больше, а накануне у нас вообще большое международное событие – Универсиада. Вот. И, мне кажется, отсюда вот какая-то необходимость уже становится. Надо знать языки. Как вы считаете? Да, без английского сейчас уже никуда. И вот буквально вчера была городская педагогическая конференция по вопросам воспитания в 137-й школе. И вот Брончуков Денис Евгеньевич озвучил такие цифры. В 2019 году, когда произойдет универсиада, будет 2800 спортсменов, 25 тысяч туристов, будет работать 5 тысяч волонтеров. То есть вот такие цифры, да, то есть ожидает Красноярск. При этом, я как понимаю, например, ну, волонтерам это же интересно поработать, но там язык просто обязательно надо знать. Да, это будут, получается, студенты первых-вторых курсов работать, то есть нынешние с 9 по 11 класс ученики. То есть за 3 года вот они как раз должны приобрести необходимую базу для того, чтобы помогать. А это вообще реально вот так за 3 года? Да, это приличный срок, нормально. То есть можно? Нет, просто я сразу скажу, меня так долго учили, я так до сих пор не знаю немецкого языка. Сначала в школе, потом в институте, и мне кажется, что его можно учить там лет 15, и не факт, что получится. Хорошо, мы об этом чуть попозже поговорим, о методиках. Ну и поскольку вы являетесь руководителем и основателем Красноярской школы европейских и восточных языков Language, то, конечно, самое время спросить вообще, что это за школа, какие там направления существуют. Вот прошу. Ну, нам уже, получается, мы начинаем 14-й год работы. Работаем с детками, студентами, школьниками, со взрослыми. Очень много направлений в нашей работе, как начиная с малышами с 4 лет, так и бизнес-курсы для взрослых. Сейчас вот как раз готовится у нас к выходу новый сайт, более удобный для пользователя, где будут очень подробно расписаны все курсы, для кого и что в итоге человек получит. Ну вот, может быть, парочку самых популярных, чтобы было понятно. Да, у нас вот, значит, ну, самый известный, наверное, это театр английского для малышей. С 3-4 лет мы начинаем обучение, ну, тут, потому что дети, они как губки, как пластилин, то есть можно любить. Можно все, любой что... язык начинать да, учить, да. Да, да, вот, главное не пропустить этот момент, и все будет хорошо. Причем эта программа, она у нас достаточно в таком интересном ключе сделана. Это как сказка. То есть дети, первый год обучения – это сказка «Теремок», когда дети сами являются как бы жителями этого теремка. И вот каждый день это один из дней жителей этого теремка. То есть сегодня они пошли в лес там, да, то есть они изучают там ягоды, названия, грибы, там, счет, то есть вот, и как потом там день рождения у Мишки, например, да, то есть это как бы вот... И они прямо разговаривают, вот, и используя изученные слова. Да, вводится лексика, лексика вводится постепенно, доля английского с каждым уроком увеличивается, и как бы в конце, то есть вот полгода, это одна сказка у нас, занимаясь 2-3 раза в неделю. Вот, и все это заканчивается финальным спектаклем для родителей, то есть когда дети не просто заучивают, да, как зазубривают, как раньше, сказку, а они осознанно играют свои роли и предоставляют родителям сказку на показ. Ну, вот ваша оценка, допустим, как педагога, как руководителя, насколько дети потом действительно пользуются, то есть какой уровень вот после вот такого обучения в сказках? Вот вы знаете, вот на этом в этом возрасте, конечно, там очень многие родители любят, когда ребенок приходит домой, сразу спросить, ну что вы сегодня выучили, что скажи вот это вот. То есть не нужно от ребенка ничего требовать на первых таких этапах. Наша главная задача — это смотивировать, привить интерес к языку у ребенка, вызвать этот интерес, чтобы вообще... У нас до сих пор, наверное, многие не понимают, в школах для чего учим язык, да, то есть, в принципе-то, язык-то для общения, вот, и там они вот как раз этим и занимаются, то есть прививают интерес. А вот у нас еще вот, кстати, хочу сказать, еще многие вопросы задают дети с, ну, с логопедическими проблемами. Когда еще только мы запускали эту программу, были у нас детки, которые не разговаривали. И логопеды, кто что говорил, то есть надо, не трогайте ребенка, оставьте в покое, то есть пусть он сначала по-русски заговорит, да, а потом уже там начнете английский. Либо были дефекты вот в речи, и потом сами же эти логопеды, то есть к нам приходили родители и отмечали, что сами логопеды говорили, что пошло улучшение, то есть ребенку стало легче. То есть говорить по-русски после того, как он... И вот даже они, хоть и там кто-то молчал на уроках, все равно это все записывается. И потом, то есть люди выдают лексику. То есть все это необходимое. Какой возраст? 3-4 года. Замечательно. Гость на радио ВК. Мы разговариваем с Натальей Пантелеевой, руководителем и основателем Красноярской школы европейских и восточных языков «Лингвич». А, Таша, вы знаете, вот, ну, скажем, это вот совсем маленькие дети, да? Часто родители задумываются о том, чтобы, ну, ребенок там вот начал чем-то заниматься, это как раз примерно на таком же возрастном уровне, когда он в школу идет. Ну, там, первый класс 6-7 лет и чуть, может быть, постарше. А у вас с ними какие вот взаимоотношения? Да, со школьниками мы тоже работаем. У школьников, что я хочу сказать, в этом реальные проблемы. То есть вот как у нас раньше было, там, когда училась еще моя мама в школе. Мне кажется, что, как вот она говорит, до 5 класса считали на палочках, да? То есть, ну вот все, вот это вот прогресс. В немецком языке все, наверное, помнят этого репортер Шрайбикус, который прошел через... Я изучал Шрайбикуса, я вас умоляю. Вот, конечно. И все его помнят, то есть все было нормально. И я помню фразу «Их хабе хойте классен динст». Да-да-да. «Ним ди крайде шрип дас датум, дас цимер из гросунд хель». Да-да-да. И все мы это знаем, вот. Ну, вот этот вот весь прогресс привел непонятно к чему. То есть хвала школам, которые, то есть, перешли на учебники иностранных издательств. Это Express Publishing, Oxford, Cambridge, Macmillan. Есть такие школы, и деткам там намного легче учиться. Но есть школы, которые... Мы не очень любим учебник «Милли» и «Миллениум», честно признаюсь. Иногда стынет кровь в жилах даже от одного его названия. Вот. Потому что... То есть плачут дети, плачут родители. Вот. Понятно. Значит, потому что вроде как он сделан для улучшения, но, как обычно у нас делают, берут копию, делают копию иностранных издательств учебников, но что-то где-то забывают дорабатывать. То есть мы раньше как начинали? Мы начинали язык изучать с алфавита, правильно, да? Да. А сейчас приходит ученик во втором классе, открывает учебник, а там текст на формат А4. Все. Все основано на аудировании. То есть привыкли дети к этому, знают, что это такое или нет. То есть это очень сложно дается. То есть все, что он якобы должен был запомнить на уроке, он должен воспроизвести на следующий урок. Но не зная ни слов, ни букв, то есть это просто, ну... А я вот здесь хотел бы вас спросить, кстати, вот как раз проблема, скажем, старой школы обучения, ну, там, где я учился, то есть мы читать-то научились хорошо. Просто, да, не было коммуникатива. А на слух вообще ничего не воспринимаешь. И аудирование было мало, я до сих пор английские слова вот для себя проговариваю так, как они пишутся. А когда мне кто-то говорит, мне надо воспроизвести их, вот, скажем, написание, начертание, только тогда я понимаю, что это было сказано. Да, да, то есть мы хорошо читали, мы хорошо переводили, работали со словарями, да, то есть вот это да. А сейчас добавили аудирование и коммуникативное методика, которая сейчас на уроках присутствует, то есть когда ребенок участвует в диалогах, то есть буквально с первых уроков начинаются диалоги и дети говорят. Вот. Но вот эти учебники, они сделаны как для детей, живущих в среде, в языковой среде. Ну, то есть ну, нам, по идее, не хватает в школах часов для этих учебников. И это вот именно ориентировано, когда дети с утра до вечера вокруг себя слышат английскую речь. Наши дети этого не слышат. Ну, то конечно. Есть они имеют вот эти там 3-4 часа, в лучшем случае, наверное, 3 в неделю в школе, то есть этого недостаточно. То есть фотографическая память у них не срабатывает. Вот. Ну, хорошо, то есть если по-настоящему ребенок или родители этого ребенка хотят, чтобы ребенок знал более-менее английский... То есть лучше начать в первом классе. Это понятно, но его же нужно тогда к вам определять или в какую-то другую языковую школу? Мы говорим о вашей в данном случае. Да. Это как бы параллельное такое обучение, да? Да, да, параллельно. То есть также все эти учебники, которые иностранных издательств, они многоуровневые. То есть пока ребенок учится в школе, он точно так же параллельно учится, переходя с уровня на уровень. То есть начиная с бигинера, да, то есть и дальше идем. Как раз один учебник приходится на один учебный год. То есть лексика и грамматика накладывается там слоями, то есть постепенно на усложнение идем. Вот. А так получается, что вот к нам иногда приводят учеников 9 класса, и мы их учим читать. Да, то есть главное... 9 класса? Да, да, да, 9 класса. Серьезно? То есть вроде там уже экзамены на носу, а по идее нужно проходить 4 типа слога, да, и учиться читать. Вот, поэтому хвала родителям, конечно, которые все это делают вовремя. Ну, я понимаю, что чем раньше, тем лучше, но тем не менее, если вдруг там вот, не знаю, в средних или старших классах, как там теперь это называется... Вот проснулся интерес. Ну, знаете же, на каком основании, может быть, там ребенок стал музыку слушать, например, англоязычную, или начал в игрушки активно играть, и чувствует, что ему не хватает. Но он уже не совсем ребенок, это уже юноша или да, девушка. У меня свой ребенок постоянно да. подбегает и спрашивает: мама, прочитай, что здесь в игре написано, мама, переведи вот, что вот да. здесь написано. Но ведь это все-таки как-то еще восполнимо, то есть, ну, что да, он не конечно. Так рано начал. Да, конечно, все восполнимо. В принципе, при желании, вот даже вот эти все ЕГЭ, да, которые у нас учителя вот вообще чудеса рассказывают, что практически приходит нулевой ребенок в последних классах, а за год-полтора при, ну, вот, при очень колоссальной работе самого ученика и учителя, то есть ребенок сдает на ура экзамены. То есть все чисто. Гость на радио ВК. Мы разговариваем с Натальей Пантелеевой, руководителем и основателем Красноярской школы европейских и восточных языков Language. Ну, про детей поговорили, хорошо. Давайте ко взрослым перейдем. Что у вас для взрослых есть? У нас вот в этом году запустился очень интересный курс. Мы уже делали его презентацию на мероприятии «Королева лета 2015. Замуж за иностранца». Непатриотично как-то. Но, однако же, это есть, и это есть проблема для многих женщин. Конечно, некоторый бум прошел уже, когда наши женщины просто вагонами выезжали в Турцию. В начале 90-х годов, да, без всяких языков, нормально, да. Вот, ну вот, например, там для все-таки для европейцев язык надо бы знать. Нет, я всегда знал, что русские женщины – это главный экспортный товар. Это даже лучше нефти. Нефть там дорожает, там дешевеет, кончается. Женщины только лучше становятся, правда, поколение к поколению. А здесь какая-то специфика есть, наверное, или это просто мотивация? Вот я имею в виду непосредственно, допустим, вот в этом курсе или в этой программе, как правильно сказать? Ну, мы смеемся там среди своих учителей, что это как пособие по выживанию, да? Вот. В принципе, туда входят, и, как вот у нас есть экспресс-курс для туристов, то есть он несколько смешан получается. Ну, для женщин что? Это какие сферы? Продукты, кулинария, шопинг, ориентировка по городу, случаи со здоровьем, парикмахерская, салоны красоты – то есть вся необходимая лексика и элементарная грамматика. Вот. Я вот не услышал здесь только еще одной области лексики. Это то, что относится, я бы так сказал, к межличностным отношениям. Ну, там, I love you. Нет, ну это, конечно же, тоже My darling и так далее, да. Извините за мой английский. И вот мы даже вот сейчас запускаем еще проект в соцсети ВКонтакте. Как бы будем делать группу, уже начали делать группу. В группе, скажем так, рубрику вводим, куда будет стекаться информация именно от женщин, которые уже имеют положительный опыт такого счастливого замужества с иностранцем. Вот, даже, кстати, наши многие преподаватели, которые вот за 14 лет, и администраторы, которые прошли через нас, да, то есть вот в нашей школе, даже есть несколько человек, которые сейчас живут, вот наш бывший администратор, очень девочка любила французский язык, очень любила Милен Фармер. Сначала она с Красноярска уехала в Москву, занималась танцами, преподавала английский, французский, но мечта вот выйти замуж за француза, вот как бы ей двигала, и сейчас человек живет в Канаде, в Квебек, там родилась дочка, и семья счастливая, то есть человек реализовал свою мечту. Ну, в общем, да, это хорошо в любом случае. Я знаете, что хотел спросить? Вот та лексика, которая, допустим, вообще для взрослых, особенно в общении, я сам с этим сталкивался, ну, в основном по переписке, по деловой и так далее, она ведь, собственно, отличается, эта лексика, от той классической лексики, которую нам в свое время давали в учебниках. Ну, во-первых, ваш, так сказать, потенциальный такой вот корреспондент, который на другом конце находится в данный момент, вот он может оказаться не носителем языка, так сказать, кровным, а он там бывший пакистанец или еще какой-то. И у них настолько вот все неправильно, все не так. Там какие-то другое написание, какие-то словечки, которые вы в словаре не найдете. Вот вы же с этим работаете как-нибудь? Потому что, нет, я почему-то спрашиваю, вот, ну, девушка, например, начала общаться с молодым человеком. Я не говорю, что он обязательно пакистанец. Ради бога, он может быть кровный англичанин, но у них уже совсем другая лексика. Ну да, диалекты, сленговые, да, все да, эти да. дела, да, это все решаемо. Но вот, кстати, знаете, наоборот, вот когда слушаешь песни на английском, которые поют не британцы, да, то есть он для них английский такой же, как для нас. То есть это наоборот, даже лучше, понимаешь? То есть легче для восприятия русскому человеку. Ну, а диалекты, да, вот у нас есть арабский преподаватель, то есть он прям вот конкретно нам говорит, что я могу разные диалекты преподавать. То есть разные местности, разные диалекты. То есть, нет, тут я даже не говорю там именно о диалектах, а для того, чтобы человек, ну, вот, оказавшись в среде, там, в Лондоне где-нибудь, например, то он мог понимать вот все, что его окружает в этом смысле. То есть есть учителя помогают, потому что есть очень много аудиокурсов, современный английский. Вот, все это штудируется, и люди привыкают. В ваших программах вот есть еще такая программа, она называется Family Tutor. Правильно? Family Tutor. Tutor, да. Я еще раз извиняюсь за мой английский, потому что я изучал немецкий. И так и не доучил. Да, у нас в планах, что мы все-таки ее запустим, эту программу. Чем она интересна? Это такое создание искусственной языковой среды в семье. Это когда мы на месяц привозим иностранца и расселяем в семьи. А, вот как. Да, то есть у вас дома такой вот с утра до вечера живет учитель. Вот, с которого, то есть, во-первых, это и познание культуры, и Вообще общение, ну вот с утра до вечера, бытовое общение, то есть обо всем. Я думаю, у нас с утра до вечера живет несчастный человек. Я сейчас смеюсь, сижу. Нет, потому что традиционное русское восприятие иностранца, ну, немцы еще, помните, Полескова, например. То есть это несчастный человек, он говорить не может. И его все жалеют, кормят там, ходят за ним, как будто он слепой или глухой. А вот, скажем, для того, чтобы принять участие в этой программе, ну, например, Family Tutor, это... Там как-то надо связаться с вами, это понятно. Ну, там какие-то особые условия должны быть. А то вот мы тут живем, я, мама, папа, бабушка, дедушка, две собаки, ну и так далее. Вот вы как-то это все осматриваете? Ну да, там должна позволять жилплощадь, у него должна быть отдельная комната. Условия проживания там разные, значит, по поводу еды, вот, да, питания иностранца. И заработной платы, то есть уже больше как бы наши с ним отношения, ну что мы привозим, то ли мы там дополнительно ему даем часы работы, и он тогда может сам себя обеспечивать, ему достаточно только крыша над головой. Ну, то есть вот очень разные, с каждой семьей это очень индивидуально все обговаривается. Все равно какой-то уровень необходимо соблюдать ведь все-таки, правда? Ну да, то есть, мы же люди гостеприимные, надо, чтобы правило, им было, да, хорошо. С русскими людьми не бывает, не возникает таких проблем, то есть иностранцы всегда накормлены и счастливы. Это главное. Да. Накормлены – это главное. И счастливы. А вот интересно мне на самом деле, а кто приезжает сюда? Это вот прям, ну, у них же, наверное, представление достаточно смутное, а тем более о Сибири, здесь медведи играют на балалайках. Вот, это такие крестоносцы просвещения или это вот такие, ну, не знаю, экстремалы? Вот что это за люди? Вы с ними общались? Ну, их очень много. Вот есть, мы вот собираемся сотрудничать с компанией ISIC. У них вообще это постоянно происходит. Из Индии, ну, как бы наши люди, конечно же... То есть кого мы ждем? Я вот хотел конкретизировать вопрос. Да. Видите, в последнее время, то есть много афроамериканцев было. Вот, но... Вот по нашим ученикам вот так вот посмотреть, просят европейцев, конечно. То есть, чтобы был вот классический английский, вот послушать было интересно. Вот, поэтому тут как вот оформляем заявки, кого нам привезти, того и привезут. То есть, могут просто привезти носителя языка, а могут привезти и человека с образованием педагогическим. Я имею в виду, вот все-таки, к каким социальным группам, может быть, эти люди они относятся? Разные. Они кто они вот, это? Буквально это вот люди, жаждущие познать российскую культуру. И, то есть, это абсолютно люди могут быть разные. Студенты, преподаватели, то есть, ну, все-все буквально. Ну, мне кажется, все-таки изначально люди открытые, потому что ехать сюда, ну, вот, да, так вот, в неизвестность герои, какую-то. Можно сказать. Да. Я это и хотел уточнить. Гость на радио ВК. У нас гость на радио ВК Наталья Пантелеева, руководитель и основатель Красноярской школы европейских и восточных языков «Лингвич». Кстати, вот такое название европейских и восточных языков. Ну, а мы как-то в основном все про английский говорим, но тем не менее я чувствую там размах-то пошире. Да, вот в 2002 году вообще вот мы были как бы первыми, первой языковой школой, которая предоставила на рынке образовательных услуг такое большое количество языков. Я вот прям начала с того, что общалась со всеми диаспорами в городе и просила: дайте преподаватели редких языков. Таджикский, еврейский, то есть вот я финский, финны нам так и не дали, вот долго мы их просили. Бояться, наверное, да. Занят был очень человек, да, но строительство какое-то было, то есть вот она работала с финнами. Вот, ну а так у нас, да, получается, значит, что мы можем предложить? Английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, чешский, в индивидуальном порядке латышский, по востоку у нас китайский, японский, арабский, турецкий, корейский. Во многом ведут носители языка. Вот. И вот тогда мы первые в 2002, кажется, впервые запустили турецкий и арабский. Ну да, то есть это был бум, было интересно людям. И вот многие, кстати, кто, я даже знаю, то есть у нас учили турецкий язык, сейчас они в других языковых школах преподают. Ну, помимо английского, это понятно, вот тренды какие существуют? Вот. Ну вот пару лет назад начался бум на китайский. Ну, да, понятно. Вот, причем даже в детском возрасте мамочки так основательно взяли за своих детей. Вот. А сейчас, наверное, все-таки английский пока лидирует. Ну, если исключить английский, скажем, что само собой разумеется, он всегда был, есть и будет. Итальянский, французский учат для путешествий. Угу. Вот. Видите, они попроще, китайский, японский не выучишь так, чтобы... То есть у нас как бы есть экспресс-курсы, да, интенсивы какие-то для поездок. Uh-huh. Это мы можем сделать и с французским, и с итальянским. Чешский для поступления в вузы учили очень много. То есть здесь мы можем скоротечные курсы сделать. А вот чтобы обещать, что через полгода люди заговорят на китайском, на японском... Да, это то есть нереально, мы, да, я мы понимаю. Не беремся, то есть как бы работаем мы на результат. 2000 иероглифов. По-моему, там да. Что-то в этом роде. Поэтому здесь нужно, чтобы человек основательно подошел. 2-3 года, то есть это нужно уделить будет языку. Хотя, конечно, с точки зрения бизнеса, я считаю, китайский язык, мне кажется, очень перспективный. То ну, есть, да. Что уж там говорить. А тем более, нам сам Бог велел, мы, ну, можно сказать, самые ближайшие соседи вот из высокоразвитых. Ну, я имею в виду, там, не считаю, там, Вьетнам, например, какой-нибудь, Лаос. Вот, с Индией они сильно не дружат, но только с нами, значит. Да, я даже знаю. Ни хао. Да. У нас была здесь тоже преподаватель из СФУ, которая вот как раз изучала китайский, хорошо знает, вот, и поэтому мне это такая тема теперь уже достаточно близка. Еще бы хотелось вот какой вопрос задать вам. Я, конечно, понимаю, что это школа, что вы заинтересованы в том, чтобы люди к вам приходили, это нормально. Но вообще, в принципиально, возможно взять и самому язык выучить. Ну, там, при помощи учебников, видеокурсов, каких-то самоучителей. Вот как-то так. Ну, если мы сильно заняты, например. Вы знаете, то есть нет, конечно, ничего невозможного. Есть полиглоты, которые учат по много языков, но... Как практика показывает, мы даже не беремся за скайп-обучение с детьми. То есть вот сейчас это очень развито, да, скайп-обучение, обучение по скайпу. Но опять же, мы говорим сразу, то есть только со взрослыми и от уровня pre-intermediate, да, то есть от среднего уровня и выше по скайпу. Потому что это все-таки, ну, это сложно, чтобы... Все объяснить ребенку, учителю приходится и поплясать возле доски, и карточки, и игрушки. Вот. А вот самостоятельно, ну, с детьми, я думаю, что это точно не про... А вот, ну, со взрослыми, только очень целеустремленными. И то есть, да, с привлечением, конечно, аудио и видеокурсов. Вот. Ну и удачного учебника. Тем не менее, такие есть, да? Такие есть. Но это очень сложно. Мне тоже кажется, что вот, понимаете... Либо если человек знает уже какой-то один язык, да, ну, да это а уже... второй уже пойдет, да. То есть он понимает, что систему языка, от чего нужно отталкиваться, какие этапы. Маленькая пауза. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас на встречу с подлинной китайской живописью Гахуа от именитых художников города Синьян. Поэтичные, изящные изображения красот природы приоткроют для вас тайны легендарной мудрости Востока. Выставка работает до 31 августа по адресу улица Ленина, 127. Справки, заказ экскурсий по телефону 211-26-20. гость на радио ВК. У нас в студии сегодня Наталья Пантелеева, руководитель и основатель Красноярской школы европейских и восточных языков Language, и у меня, у Олега Тихомирова, есть еще несколько к ней вопросов. Итак, мы с вами поговорили о том, что действительно самому достаточно сложно, наверное, невозможно научиться хорошо говорить, если, конечно, вы уже не являетесь полиглотом, и для вас это такая система. Я с вами совершенно согласен, Наташа, потому что, ну вот, скажем, немножко имея отношение к музыке, я тоже понимаю, что здесь очень важно присутствие учителя. Я даже подозреваю, что это какое-то отношение имеет к такому феномену, который Станиславский там описывал, влучение и излучение. Ну, не будем вдаваться в подробности, как говорится. Тем не менее, да, лучше учиться с учителем, потому что есть контакт, есть ощущение какого-то живого человека. Я вот в скайп тоже не верю. Все, что по телефону, что видишь, что нет, без разницы. Нет вот этого вот присутствия. Хорошо. Для очень занятых, конечно, это вариант. Я знаю, да, я многих знаю людей, которые там по часу, по два вот сидят над самоучителем, вот, и там прослушивают курсы, аудируют и так далее. Ну, наверное, это просто не для всех, а для особо упорных. А если вы не хотите упираться, вот приходите в европейскую, в Красноярскую школу европейских и восточных языков Language, вам помогут. Да, кстати, да. Вот все-таки какой идеальный возраст для старта? 3,5-4 года. Угу. Так, если кто-то сейчас планирует иметь детей, то, ребят, у вас есть еще максимум 3 года, чтобы раздумывать. Ну, лучше тогда, тут есть такой момент, некоторые вот начали в 3 года, да, годик отзанимались и бросили по каким-либо причинам. А до школы еще, вот получается, еще 3 года, да, у них. То, конечно же, момент забывания он будет. Ну, конечно. То есть тут вот если уже стартанули, то все, идем до победного. Угу. Нет, там я помню, знаю, что очень глубоко запоминаются какие-то, ну, совершенно отдельные слова. Я вот на секундочку отвлекусь, гуляю по Вене как-то, захожу в магазин, значит, что-то спрашиваю, и продавщица мне что-то отвечает, и я совершенно интуитивно, я лет уже 25 никакого отношения к немецкому языку не имел, я говорю на хайнмаль. И потом думаю, что я сказал-то? Это куда-то глубоко сидит, но тем не менее, конечно. Хорошо, а как делать, как лучше сделать, ну, например, чтобы ребенка заинтересовать? Ну, не ремнем же его там в школу загонять. Я понимаю, что это конкретная индивидуальная проблема каждого родителя, каждой родительской семьи, но, может, у вас есть какой-то совет вот такой, более-менее универсальный? Ну, мы используем для малышей видеокурсы. Да, которые поднимают мотивацию, чтобы... ну, сразу ребенка не посадишь на учебник, это понятно, что это тяжело, а школьнику это вдвойне тяжело, потому что он с утра до вечера с этими учебниками. И, так сказать, чтобы развить этот интерес, предлагаются видеокурсы учебные. Это практически то же самое, что учебник, только перед нами, значит... видео и рабочие тетради. Это будет, как помните, раньше был «Элены ребята» фильм, да? То, да, есть, вот, да, да? То есть для молодежи это вот такого рода фильмы, для детей это «Волшебники» и все такое. То есть мы смотрим сюжеты, отрабатываем лексику в рабочих тетрадях, также учитель дает ту же самую грамматику, и выполняются упражнения. Также разыгрывают они сценки, поют песенки, то есть, ну, вот все, чтобы было интересно. То есть детям нужно играть в любом случае. Ну да, это какое-то творчество, и да, в этом творчестве они еще себя вот выражают. Есть у нас такая программа тоже для очень занятых родителей и детей, которые не могут к нам приехать в рабочую неделю. Это по выходным детский микс. 3 часа полноценного занятия, где английский плюс творческие мастерские. Значит, сначала мы ведем английский где-то 1-1.5 часа, потом подключаем творческие мастерские. Это и шерстеваляние, и тестопластика, и изготовление открыток. Ну, то есть все. И творчество тоже ведется с английским языком. То есть вот эта пассивная лексика: возьмите ножницы, приклейте, раскрасьте. То есть вот она оседает все равно у детей в памяти. Uh-huh. И как бы вот, то есть все, то есть практически 3 часа идет английского. Просто меняются деятельность. Uh-huh. Если еще говорить о мотивации, то вот понятно, если ребенку там говорить, что да, вот ты когда вырастешь, через 10 лет тебе язык пригодится. А они сейчас сами все это чувствуют. Они это понимают? Да. Я просто хотел спросить, ведь есть еще какая-то ближняя мотивация, то есть вот дети вдруг начинают говорить, тот они... Тот же самый интернет, тот же самый интернет, где они вырываются из толпы сверстников, и им, мне кажется, должно нравиться. Да, плюс есть даже, ну вот получается, школы с углубленным изучением, да, английского языка, там у детей еще больше часов, и там реально дети выходят с очень хорошим уровнем английского языка. Вот. Те же самые компьютерные игры, ну и вообще как бы вот этот весь туризм, который так открыт сейчас для всех, то есть родители испытывают удовольствие, когда видят, что ребенок адекватно себя ведет и может где-то там за границей в ресторане заказать тот же самый сок или там попросить игрушку в магазине. Мне кажется, для детей это даже интересно, потому что они часто бывает, что они знают, а родители этого не знают. Да, это, кстати, нередкий случай. И их это приподнимает, собственно, в глаза, конечно. Да, хорошо. Ну вот еще один такой вопрос. Допустим, все, мы послушали, тут решили, на семейном совете обсудили. А как вот правильно выбрать курсы? Какие вот из того, что вы предлагаете, какая есть, ну что ли, это вы советуете? Или это человек что-то там придумывает себе? Ну, как правило, люди приходят разными способами к нам, да, кто-то увидел, услышал где-то, увидел рекламу, и вот тот же самый курс «Замуж за иностранца», да, и все понял, вот как раз я об этом-то и мечтал, да. А кто-то осознанно идет, значит, сначала он определяется с целью, то есть, ну и к нам, когда человек приходит, мы определяемся с целью, цель изучения языка. То ли это, такое полное, конкретное изучение языка, когда мы садим человека на учебник, и он готов у нас учиться год, либо с нуля, либо для поднятия уровня. Вот. А иногда, то есть, человек приходит и говорит о том, что вот у меня вот буквально 2 месяца, у меня есть уже определенный уровень, меня нужно, так скажем, поднатаскать для заграничной поездки, для какой-то конференции. То есть, это будет интенсив. То есть, в любом случае, мы пляшем от поставленной задачи. То есть, человек говорит о своей проблеме. Понятно. Что нужно сделать? А дальше мы уже подбираем. То ли это будут классические курсы, то ли это будет разговорный курс, то ли специализированный, то ли это бизнес-курс, то ли интенсив, то ли узкоспециализированный, это для корпоративного обучения. То есть так или иначе, это какой-то индивидуальный подход? Да, в любом случае индивидуально, с каждым клиентом индивидуальный подход. И вот еще очень и очень важный вопрос, это как раз работа с преподавателем. Я имею в виду, вот вы же понимаете, преподаватель – это как доктор. Вся жизнь ваша, по сути дела, зависит от него. Вот как выбрать преподавателя, например, вообще как отношения строятся у ученика с преподавателем? Да, сначала, значит, первые встречи ведет это администратор у нас, разговаривает, общается с человеком. Потом мы всех приглашаем на бесплатные пробные занятия. То есть, когда человек знакомится с учителем, когда он еще раз обговаривает программу обучения. Вот, в данном случае, что касается преподавателей, мы отказались уже. Еще какое-то время мы приглашали на работу выпускников вузов, да, либо студентов последних курсов. Бывают очень талантливые дети, то есть я ничего не хочу об этом сказать, что они не способны. У нас, вот я помню, когда мы еще только открывались, была девушка, вела английский, причем она была даже не выпускница, а где-то курс третий. Но она настолько вела уроки, что все с такими довольными лицами выходили, и у них там и хохот, и все, то есть вот и удачное построение урока, то есть все были довольны. Бывают такие студенты, которые способны, да, особенно там для работы с детьми, им легче сходиться. Ну, а вообще, конечно, то есть мы сейчас пришли к тому, что отбираем только вот очень профессиональных преподавателей, потому что в любом случае мы ориентируемся на результат, чтобы не было потом стыдно, тем более такие экзамены, как ЕГЭ, да, чтобы родитель доверялся, и потом как бы, ну, очень неудобно, если что-то у ребенка не получается, то есть мы переживаем. Поэтому как бы наличие профильного высшего образования, наличие собственных методических разработок, использование различных методик обучения, наличие опыта, умение правильно подать материал. Сейчас в этом году у нас работает методист, который будет следить за преподавателем, ну как следить в смысле, курировать преподавателей, именно вот как бы, то есть, ну, хотим, чтобы вот очень результативно у нас все было. Знаете, вот еще такой вопрос, один из последних, наверное, уже в нашей программе. В вашей практике там полиглоты встречались вот из ваших учеников? Ну, то есть учил один язык там, потом стал второй язык, третий, такие вот. Вот у любителей изучать, у любителей учиться. Ну, знаете, уже только те, кто учит китайский и японский, мы уже их героями называем. Вот, понятно, да. А одно время, еще тоже, когда мы только начинали работать, у нас была идея, даже были желающие. Опять же, это были студенты, хорошо знающие английский. Мы запускали курс французский на английском. То есть как бы два в одном, да, но объяснения все идут на английском языке. И были желающие, то есть способные студенты, которые готовы были учиться. Ну что ж, друзья мои, по-моему, это Гёте говорил, что только тот, кто знает иностранный язык, знает и свой родной. Вот. И я хочу еще сказать, что вот на радио ВК вот эта программа, она не рекламная, она информационная, я прям подчеркиваю это. Но тем не менее, если мы людей информируем, то давайте это делать до конца. Где искать-то вас вообще? Да, основной наш офис находится Обороны 3, офис 202, возле торгового комплекса «Квант». И вот буквально на этих выходных мы открываем новый детский филиал в Покровке. Это жилой комплекс «Яблони». То есть там будет вот детский филиал для школьников, для малышей, для мамочек. Это да. Караульная 40. Караульная 40, да. Хорошо. А телефон? Телефон единый, 214-7303. Анастасия, наш администратор, всегда готова ответить на все вопросы. Ну и в интернете, я думаю, если набрать да, языковую школу Language. Да, да, тоже выйдет тоже на сайте вся информация. Что же, я напомню нашим радиослушателям, что вот теперь уже... В прошедшем времени была Наталья Пантелеева, мы разговаривали с руководителем и основателем Красноярской школы европейских и восточных языков Language. Таш, спасибо вам большое. И вам, Олег, спасибо. Ну и нашим радиослушателям желаю изучать языки и познавать мир. Гость на радио ВК.